Часть третья. На чужих хлебах. Глава первая. Входящий в предрассветной мгле в Амстердамскую гавань немецкий торговый корабль «Медведь», идущий с грузом пеньки и воска из Ревеля, встречала превеликая гроза. Ни у кого в мыслях не было спускать шлюпки и высаживаться на берег. И не потому, что за стеной дождя близкий порт не был виден. Пассажиры, перенесшие нелегкое плавание по Северному морю, попрятались теперь в каютах. И лишь немногие, как Василий, либо от излишней трусости, либо от сжигающего любопытства, жались к палубным надстройкам. Крестились в ужасе, пригибая простоволосые головы от каждого удара грома. Ветер тянул за одежду, осыпал брызгами сверху и снизу, драил потоками воды палубу. А море, казалось, поглощало несущиеся в него небеса. Вода урча исчезала в шпигатах и низвергалась снова пронзительными холодными струями. Вода была повсюду, возлетала на хищно-пенных, рыскающих неустанно волнах, проливаясь из мрака разверзшихся небес. И вот блески молнии видны были темные низкие могучие тучи. Остро пахнущие огненно-фиолетовые стрелы чертили пространство, вонзались иглами в беснующуюся за бортом стихию. И было страшно на палубе. Но еще страшнее было запрятаться в угол тесной темной душной каюты, беспомощно обмирая при каждом новом грохотании грома. Так продолжалось долго. Люди окоченели, устали взывать к небесам. Они пробрались, держась за палубные надстройки к матросу, выкатившему по приказу капитана на палубу бочонок с водкой. Взмывали, чертя фантастические кривые локти, запрокидывались головы, и алкоголь, растекаясь по жилам, согревал ненадолго, но все же он грел, и становилось легче на душе. И верилось, что пройдет стороной, минует, не упокоит их в миле от конца пути. И вот все начало стихать, и стихло окончательно. Миленький дождик сыпал с небес, и улыбались все, подставляли ладони, омывали лица, и усталые спускались в теплое потаенное тело корабля к своим койкам. Уже дождик перестал. Тихий-тихий, невидный на воде ветерок нагнал туману. Дышалось легко, радостно, еще и потому, наверное, что туман был благодатен, обволакивал после неистовства отлетевшей грозы. «Приехали», — подумал Василий. Один-одинешник, сидел он на бухте каната, на носу корабля, затерявшийся в тумане. Видениями проплывали его хлопья, и ничего не было видно дальше вытянутой руки. Ни мачт, ни острые конечности палубы с горделиво взметнувшимся утлигарем, ни штагов, ни талий. Редко звякал судовой колокол. Все остальное стихло, замерло, угомонилось, ожидая рассвета. Застывшей маленькой черной точкой, единственной живой точкой в призрачном мире тумана, сидел он на носу спящего медведя. А воздух был в бисеринках серой влаги.